Он сидел в конце длинного одра, в зале из ослепительно отполированного мрамора. Перед ним человек в темной мантии читал огромную, оплетенную кожей книгу. Их окружали древние гудящие машины. На их тусклых зеленых дисплеях мерцали изображения. Он услышал мягкий шорох кожаных туфель, ополированный камень. Техножрецы аккуратно передвигались через нефы вдоль рядов древних машин, настраивая, считывая данные и декламируя молитвы. Гудение стало громче. Мягкие руки легли на его плечи, потянув его вниз, и он лег на теплую, мягкую скамью. Над ним был большой монитор, на котором он видел лицо человека в мантии. Его лицо было не молодым, но без морщин. Человек заговорил, и его спокойный и взвешенный голос, минуя его уши, проникал, казалось, сразу в мозг. «Аверий, ассасин Калидус, расслабься! Успокойся и расслабься!» И ему тщательно объяснили всю процедуру. «Уверяю тебя, это довольно просто. Сознание человека делится на две части. Первая содержит память, твою личность, твои собственные мысли. Другая часть отвечает за твои основные функции, за знание оружия, проникновение ядов, всего того, что делает тебя ассасином, а также твои животные инстинкты, за выработку адреналина, за инстинкты выживания. Все, что мы хотим сделать, это временно затереть первую часть, что позволит тебе преодолеть постоянную психическую защиту, которой окружает себя параноидальный губернатор Торлин. Ты не будешь помнить, кто ты такой, в чем твоя задача, так что его санкционированный псайкер не будет знать о тебе до тех пор, пока не станет слишком поздно. Ты Аверий. А на эту миссию твое оперативное имя будет Вера». Гудящий от энергии шлем надвинулся на его голову, закрыв глаза. Он видел лица, битвы, насилие, залпы орудий, а затем лицо человека с седыми волосами, глазами полными амбиций и неприкрытой жаждой власти. Его цель – губернатор Торлин. Сцены из его собственной жизни, прошедшие устранения, смертельные муки – проносились перед его глазами, отматываясь назад, а потом была только тьма. Следующее, что он помнил, была металлическая комета, падающая на поверхность, свои руки, скованные спереди. Теперь все стало на свои места. Он был Аверием, ассасином Калидус, и он нашел свою цель. Недалеко от губернатора находился запуганный старик, одетый в темную мантию, который смотрел на него. Он что-то тихо бормотал себе под нос. Аверий повернулся, чтобы лучше слышать его. «Ты ворон?» – прохрипел псайкер. «Почему я не видел тебя? Почему я не смог прочитать твой разум? Почему не смог предсказать твое пришествие?» Кровь капала у него из носа, дыхание было отрывистым. Ассасин поднял кулак. «Умолкни, псайкер!» – прошипел он, и его руки оборвали вопросы старика. Аверий сильно потянул Торлина, не обращая внимания на его стоны, когда железо, придавившая его к полу, прорезала его плоть. Ассасин вынул губернатора из боевой машины и потащил к зданию. Он почувствовал волну жара, когда вытекающее топливо встретилось с одной из искр, и танк взорвался шаром кипящего металла и пластика.